38. Именно так по официальной информации о грозовом секторе звалась манипулировавшая Южно-Тихоокеанским альянсом секта и ее создатель. 39. Моника Хамфри, глава августовской лаборатории по изучению ньютайпа в 75-83 годах. В свое время она отпустила на вольные хлеба неизлечимо больного Ле Ван Фу, а после того, как тот создал Наингскую секту и прибрал к рукам рычаги влияния в Южно-Тихоокеанском альянсе, миссис Хамфри в темную привлекла ИОК, проводимой под ее контролем спецоперации, рассчитывая использовать былые чувства и связь между Флемингом и Клаудией. 40. Это канон. В отличие от августовской лаборатории, институт Мурасами куда жестче обращался со своими подобными. Позже еще доведется полюбоваться на результаты их экспериментов. 41. Розамия при помощи своих способностей конвертирует на себя тактильное восприятие с датчиков машины, так что она и вправду чувствует, как ей в лицо дует легкий ветерок. 42. На этот момент в Федерации еще не знали о существовании ОСТ, да и кто бы стал рассказывать о подобном нестабильной девушке кибернетайпу. 43. Вид падающей тебе на голову орбитальной станции и правда можно сравнить с кротиной апокалипсиса. 44. Так, по крайней мере, говорили и видели свою задачу сами работавшие с розами и ученые. Другой вопрос, для чего результат их работы планировали использовать заказчики из генштаба. 45. Вполне возможно, что к этому приложил руку Неозион, организовав слив своих разведданных. 46. Таким поселением является, к примеру, уже упомянутый астероид Палау. Техника, упоминаемая в главе GM тип C, доведенный до ума регуляр, запущенный в производство в отсутствие спешки, сравняться с Зянским парком мобильных доспехов. По сравнению с машиной середины однолетней войны Цешка куда удачнее в плане ускорения, подвижности и оснащения. Тем не менее, из-за некоторого разрыва по технологической базе с вариантами регулира вместо GMK военные предпочли после катастрофы 83 года поставить на службу следующую в нашем списке машину. GM-2, собрат Хайзака по плану модернизации старой техники. По большому счету GM-2 оказался такой же сырой машиной, как и послуживший для него основой регуляр. Считается, что большая часть модернизации свелась к чисто косметическим или не особо влияющим на полетные характеристики. ОСТ в силу дефицита матчасти вынужден довольствоваться несколькими десятками переделанных из регуляров машин, а вот Титаны снабжаются GM-2 заводской сборки. Гапланд – экспериментальный мобильный бронетрансформер. Разработанный в августовской лаборатории ньютайпов аппарат пока что находится в стадии тестирования, но уже показывает неплохие результаты. Мощные моторы позволяют гапланту парить в атмосфере даже в гуманоидной форме, а подвижные щиты-закрылки обеспечивают высокую маневренность. Недостатком же являются высокие перегрузки, из-за чего пилотировать этот аппарат без риска для здоровья могут только очень выносливые индивиды или ньютайпы любого происхождения. Бейст Джаббер, дальнейшее развитие Зянской платформы подскока, теперь уже чисто транспортного функционала в ущерб боевым качествам. Вместе с тем, из-за измененного дизайна корпуса и новых двигателей может перевозить уже два мобильных доспеха, а не один, как раньше. Актзаку, своего рода протохайзак, разрабатывавшийся Зионом под конец однолетней войны. Тем не менее, Актзаку может одновременно оснащаться лучевым оружием дальнего и ближнего боя. В отличие от Гальбальди Альфа, успел в небольших количествах повоевать в космосе. Сейчас большая часть Актзаку находится на вооружении нескольких военных округов Федерации в Северной Америке и России, а остальные машины этой модели используются Республикой Зион, и иногда, недобитками из подчиненных Касильи, которым была отгружена небольшая партия. Примечание к части. Очередная зарисовка о происходящем в земной сфере. На этот раз, уже со стороны тех, кто не побоялся бросить вызов диктатуре титанов и планетарных супрематистов. Равно как и тех, кто все еще верит в благие намерения корпуса миротворцев. Одно лишь время покажет, куда это приведет. Эпизод 2. На рубеже эпох. Глава 1. Разжигание углей. Декабрь 85 АК. Штрафная колония Беш 45. Согласно декрету руководства, длительность перерыва на прием пищи увеличена вдвое. Однако не вздумайте расслабляться, ибо рабочие нормы еще никто не отменял, а санкционные меры за медлительность в силе. Время пошло, и вот так каждый ситхов день, подумал Магиена Кадман, занимая свое место в очереди за обедом. Уже около недели мандалорец чалился в этой пересыльной тюрьме, совмещенный с рудниками некоторых редких металлов. Впрочем, бывало и хуже. В период наемнической молодости иногда приходилось ночевать под открытым небом, стараясь экономнее расходовать скудные съестные припасы. А тут какая-никакая крыша над головой, санобработка. Если бы еще публика подобралась нормальной, неконфликтной, кстати о них. Слухай, кореш, тут птичка напела, что надо бы того белобрысого фраерка присунуть, краем уха услышал Магина. Ну ясно, опять администрация пытается давление оказывать, подталкивая к нужному решению. Какому именно? А это долгая история. 3 месяца назад произошло событие, потрясшее всю галактику. Впервые за долгое время был брошен подлинный вызов гегемонии Корусанта над Небесной рекой. Молодая нация Неозион, вышедшая из глубин неизведанных регионов, объявила войну Галактической империи, в открытую выступив на стороне Альянса повстанцев. Когда это произошло, многие бонзы корпоративного сектора, где в тот момент подвязался Магина, не придали этому особого значения. Мало ли было в последние 20 лет глупцов, желающих убиться об имперские легионы и звездные разрушители. Ко всеобщему шоку, в этот раз именно империя оказалась более слабой, ведь Неозион был силен не только своими явно закаленными в боях полководцами и не только новыми, невиданными доселе технологиями. Нет, по-настоящему опасным стало то, что союзники повстанцев подняли огромные массы разумных на борьбу с диктатурой Палпатина, предложив то, чего не осмеливался никто из Альянса, разрушение хищнических порядков, тысячелетиями устанавливавшихся в галактике, и создание нового, построенного на справедливости и истинном равенстве мира. Как хлестко было это обличено в простой фразе: землю, крестьянам, фабрики, рабочим, или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала, или у людей всех народов клич один, да не будет богатей над рабочим господин. И народы Небесной реки прониклись, никогда прежде у повстанцев не набиралось такой поддержки. Прошло всего несколько месяцев после вступления Неозиона в войну, а империя уже утратила практически все внешнее кольцо. И какие бы кары ни обещал мятежникам Палпатин из своего Корусанского дворца, какие бы планы ни строили имперские генералы и адмиралы, какие бы меры ни вводил правящий совет, ничего не помогало. На все союзники находили асимметричный ответ, как это было в ходе событий, прочно вошедших в историю как бросок на кашик. Еще с первых дней после вступления в войну Неозиона имперский генштаб предпринимал все возможные усилия по укреплению обороноспособности кашика. Любой, кто служил на этой планете в дни войны клонов, знал, на что способны войны вуки, а потому отдавать родной мир лохматых дикарей союзникам было никак нельзя. Поэтому вокруг Кашика были созданы даже не 3, а 5 оборонительных позиций флота, а планетарный гарнизон дополнительно увеличен. Ближайшие системы постоянно мониторились автономными разведдроидами и патрульными фрегатами. Союзники умудрились обойти все это, десантная флотилия каким-то образом проскользнула незамеченной вплоть до самого Кашика, смяла планетарное охранение и начала полномасштабную высадку. А когда размещенные на дальних подступах корабли собрались идти на выручку гарнизону лесной планеты, им в тыл ударила вторая волна вторжения, на этот раз уже взламывавшая внешний оборонительный периметр. Потом, конечно, ближайшие системы срочно выслали подкрепление на помощь осажденным, но переломить ход сражения это не смогло. Декаду спустя после начала операции Кашик полностью перешел под контроль повстанцев. Гарнизон, столь упорно державшийся в осаде, удалось эвакуировать лишь частично. И такое происходило повсеместно. Имперские войска пятились обратно к ядру, оставляя остовы кораблей, сгоревшие танки и шагоходы, десятки тысяч мертвых солдат. По всей галактике власти имущие трепетали перед надвигающейся лавиной, ибо с пропагандой у Неозиона тоже все обстояло отлично. Не случайно в казавшемся спокойном имперском тылу то и дело вспыхивали восстания. Доходило иной раз до того, что солдаты расправлялись с гнавшими их на убой офицерами и либо присоединялись к бунтующим народным массам, либо и вовсе переходили на сторону союзников. Медленно все шло к тому, что империи, какой ее знали, наступает конец. Какой же к этому имел отношение Кадман? Довольно косвенное, но тем не менее серьезное, несколько недель назад руководство корпорации, на которую работал мандалорец, решила усилить свою полувоенную охрану, приобретя через контакты в Альянсе несколько мобильных доспехов. Да, это была самая убогая модель из имевшихся в арсенале союзников. Драце имелся всего один установленный вместо правого предплечья роторный лучемет и прикрепленный к левой руке плазменный резак, а отсутствие ног делало его непригодным для использования где-либо, кроме космоса. Но у многих конкурентов, недобро поглядывавших в сторону нанимателей Магьяны, и этого не найдется. К сожалению, данная покупка не прошла мимо внимания имперских силовых структур, также нуждавшихся в новом оружии, а особенно, в маломальски обученных пилотах для мобильных доспехов. И в скором времени нагрянула с дружеским визитом группа ищеек СИП в компании штурмовиков. От размышлений почти донесшего свой поднос с обедом до стола Кадмана оторвала засвербившая чуйка. Быстро оглядевшись, мандалорец заметил, как к нему целенаправленно топает несколько зэков. Кажется, назревала очередная разборка с переходом в партер. Ну да ладно, и не таким рога обламывали. Слышь, деревня, тут наши места. Кряжистый Виквай нагло поставил ногу на скамейку, перекрывая Магьяне возможность сесть за стол. Ну допустим, я в это верю. Кадман плюхнул поднос на стол, внутренне настраиваясь на скорую драку. Чем еще обязан, граждане-бандиты? Короче, расклад такой, взял слово татуированный желтокожий заброк. Все сидельцы на этой зоне отстегивают лавы большому Радху, не меньше трети, а когда скажут, вписываются на работу за блатных. Если кто непонятливый или тупой, быстро разъясним, че и как, ибо у нас тут концлагерь, в лицо каждого знают, все дела. Ну допустим, а мне то с того что. Магина откровенно нарывался. Раз уж мордобою быть, пусть начинается на его условиях. Не я в натуре не понял, это че, такой прикол типа, да, или ты тупой. Ты на кого хвост пытаешься поднимать, мурло профурсеточное? Бессмертный у нас, или, уж не стукачок ли ты часом? Чья бы корова мычала? Да-да, чтоб те девки так давали, как ты базаришь, а вот это бандосов проняло. Братва, да он нас в натуре не уважает, валим его нахрен. Ну все, допрыгался, гад. Сейчас мы те кровиночку то пустим. А ну держи его, щербатый. По команде старшего Виквай попытался обхватить Магьяну сзади, дабы остальным было сподручнее его бить. Но не на того напали. При первых же поползновениях Кадман зарядил зэку с ноги в пах, заставив того свернуться в позе эмбриона. Тяжелым тюремным ботинком по яйцам, это вам не шутки. Да я тебе сейчас табло. Реплику выхватившего заточку за брака прервала въехавшая в челюсть кружка, подхваченная мандаларцем. По полу посыпались выбитые зубы. Вали, петушар. Что было сил, рявкнул Кадман, одновременно уворачиваясь от хука справа и швырнув кружку куда-то к противоположной стене. Пару секунд спустя в столовой воцарился хаос, уцепившись за начатую кем-то другим драку. Заключенные колонии Беж-45 тут же принялись сводить личные счеты, коих накопилось весьма немало. Ураю нахрен. Еще один из той же гоп-компании, что пыталась взять Кадмана на понт. Впрочем, сразу же незадачливый убийца, собиравшийся всадить какую-то острую железку в печень Магьяне, и отъехал, схлопотав под носом по лицу. Дальнейшему веселью помешал ворвавшийся в столовую отряд поддержания режима, то есть вертухаев, тут же щедро принявшийся раздавать удары дубинками и шокерами направо и налево. Скоро почти все присутствующие зэки лежали мордой в пол, с руками за спиной, после чего их начали небольшими группами разводить по камерам, ну или немного другим местам. Мандаларца, ставшего против своей воли причиной сегодняшнего маски-шоу, привели при дочи начальника колонии. Нус, как здоровье, как самочувствие, не передумали еще. С линцой поинтересовался полирующий собственные ногти лощеный хлыщ с планками майора. Добывал и холоднее прием. Кадман повел плечами, насколько позволяли сокванные руки. Говорю же, какой из меня солдат и пилот. Я больше так, громила для массовки и создания. Кончай ломать мне комедию, олух. Комендант припечатал ладонью по столу. Твои наниматели давно уже рассказали о тебе все в подробностях, том, как ты продвигался по рангам в их службе безопасности, и том, как пришел к ним вербоваться. Или может, ты думал, что СИП не раскопает твою биографию. А вот тут Магина сглотнул. Да, вижу, ты понял, о чем я, выкормыш веслы. И насколько я знаю, срок давности за участие в дозоре смерти еще не вышел. И что с того? Фыркнул Кадман. Если уж умирать, так с гордостью. Раз вы знаете, откуда я, то должны понимать, от своего не отступлюсь. Зато тупые мечтатели, вообразившие себя последователями Джанго Фетта, охотно примкнули к мятежникам, а вот это майор вякнул зря. Для бывшего воина дозора смерти не было худшего оскорбления, чем поставить ему в пример клику предателей. Мало того, что в прежние времена два непонятно почему сделавших своим кумиром покойного наемника клана отказались бороться с герцогиней-узурпаторшей, так теперь они и вовсе предали заветы Мандалора, примкнув к сторонникам возрождения республики и поддерживающим их интервентам. Кстати говоря, за их измену тебе тоже придется расплачиваться. Не хочешь послужить новому порядку, так пойдешь как один из членов кланов изменников, благо документы можно легко исправить. И поверь, после того, как за тебя возьмутся палачи, ты еще попросишься. Не дождешься, Дикут. Магина рванул ворот тюремной робы. На, режь меня на куски, пес поганый, режь. Для республики лакеем я не был, под вашу дудку плясать не буду. Ха-ха-ха, с чего ты решил, что тебе так повезет? Не еет, геройской смерти воина тебе не видать. Майор расплылся в отвратительной улыбочке. Отправишься на Кисселили еще куда похуже, вкалывать в шахтах по 20 часов в сутки, задыхаясь в поврежденном и давно подлежащем списанию респираторе, мучаясь от боли в гниющих заживо ко. Тираду майора прервал громкий взрыв где-то на территории колонии. Кажется, намечалась какая-то крупная заварушка, ибо судя по удаленности и направлению звука это рванул арсенал охраны. Какого хрена там происходит? Орущий в камлинг майор тоже пришел к такому же выводу. А вот забывать о сидящем в кабинете Кадмане имперцу не стоило, охрана ведь осталась за дверью, вопреки инструкциям. «Сэр, нас атакуют!» Со стороны дюн проникла вооруженная группа. Арсенал взорван, и кажется, на орбите идет бой. К паникующему голосу охранника добавились звуки стрельбы. Ситуация и правда становилась серьезной, раз сенсоры не дежуривших на орбите двух арквинтинсов и небулонов, ни станции типа Галан не смогли запеленговать выброску десанта, Ранва как и проморгали вторжение. Твою мать, они уже здесь. Срочно запро. В этот момент прорывающиеся к планете корабли пока еще неизвестного агрессора обстреляли колонию с орбиты. И один плазменный сгусток угодил как раз в административное здание, точнехонько в угол кабинета коменданта. Говорит майор Нрумасагат. Боевая тревога. Срочно поднимайте в воздух авиацию и выводите технику. Иначе. Речь коменданта прервал мощный удар по затылку. Воспользовавшись поднятым в воздухе дымом и пылью, Кадман благополучно залез в ящик опрокинутого взрывом стола, вскрыл замки наручников и подкрался к кашляющему на полу майору. «Ну, и кто теперь тут главный, сволота?» Магина снял с предохранителя отжатый бластерный пистолет. «Уже не такой храбрый, когда за спиной нет оравы верных костоломов. Па-па-па-пожалуйста, стой. Я очень сожалею о своих словах, клянусь. И поверь, я щедро». Лепит Нрумасагата прервал упершийся ему в переносицу ствол. «Подобный твоему долг, деньгами не оплатить», — фыркнул Магина и нажал на спуск. «Что ж, с этим упырем разобрались, осталось выяснить, кто это поднял такую шумиху». Двое контуженных охранников за дверями не были особой проблемой, мало что соображающие вертухай пытались хотя бы на ноги подняться, так что избавившийся от свидетелей Кадман разжился парой карабинов Е-11 и камлинком, а то черт его знает, отслеживался майоровский или нет. Эх, жаль, форма ваша маловата. Что ж вы такие мелкие все? Посетовал мандалорец, роясь в шкаф у кого-то из офицеров, в чьи комнаты Кадман пролез через сломанную от попадания артиллерийского заряда дверь. Хаем, интересно, зачем ему был нужен плащ такого покроя? Хотел поизображать из себя императора на каком-нибудь торжественном приеме. Ну хоть размерчик что надо. Накинув и закрепив длиннополый балахон, Магина проверил, не видно ли тюремные шмотки и двинулся на выход из здания. Снаружи уже вовсю кипел бой, неизвестные разумные уверенно теснили охрану лагеря. Кое-где подобравшиеся к ограждению бараков для заключенных пираты уже принялись резать электрограду. «Надеюсь, вы не станете стрелять в случайного знакомого», — пробормотал Кадман, одновременно пальнув несколько раз в спину вертухаем. Те, как ни странно, даже не придали значения двум свежим трупам с дырами в спине, списали на снайпера где-то с другой стороны лагеря, или просто их настолько прижали, что не до оглядывания по сторонам. Внезапно со стороны нападающих послышался звук активированного прыжкового ранца, а затем в воздух взлетела красная фигура, от бедра поливающая огнем имперцев. Какого? Магина подавил желание протереть глаза. И было с чего, Неизвестный летун, окативший одну из вышек струей из наручного огнемета, был одет в полный бескаргам, истинный, из настоящего мандаларского железа, о котором мечтал каждый следующий пути шести деяний. «Да кто он наобще такой? Отдай-ка!» – прошипел Урайфен, выворачивая кисть пытавшемуся пырнуть его кинжалом в шею имперца. Наконец у Вертухая закончились силы терпеть боль, и он разжал пальцы. Выпущенный клинок тут же был использован по назначению, разве что погрузился в шею бывшего хозяина, а не жертвы. «Сектор чист, босс», — радостно доложил один из сопровождавших Урай наемников. «Не торопитесь расслабляться, мы только прошли внешние участки колонии. Дальше еще полно врагов, и они явно будут прорываться из окружения», — возразил птицегуманоид. «Лрукзан, возьмешь троих и топай в сторону здания офицерских казарм, проверьте, есть ли там кто живой. Вартан, дуй со своими на вышку, там вроде бы остался исправный лучемет». «Понял, шеф. Сделаем в лучшем виде». Щеголявший шрамом на правой щеке Твилик споро полез наверх, пока два его подельника контролировали периметр. «А не многовато ли кипешу, босс? Вертухай сто пудов сейчас сбиваются в кучу, чтоб не так страшно было». «Ты меня еще поучи, салага», — возразил сузивший глаза Урайфен. «Мы тут не одни, я сердцем чую». Привыкший доверять своей интуиции наемник вскинул репитер в сторону полуразрушенной караулки. «Мужики, не стреляйте. Я свой, из арестантов». Выбравшийся наружу блондин поднял руки повыше, но бластерный карабин так и не выпустил. «Какие ваши доказательства?» — гаркнул шеф-инструктор консорциума. В ответ человечек распахнул балахон, давая посмотреть всем желающим на тюремную робу. Наметанный глаз наемника вычленил характерные признаки того, что парень и правда не врет. «Так, понятно. Хочешь с нами, будешь делать, что я скажу, без споров и особого мнения. Не нравится, вали куда подальше». «Ясно. Без проблем», — кивнул беглый арестант, пристраиваясь следом за Урайфеном. «Вы и правда освобождать нас прибыли. Хотели бы тупо разгромить лагерь, ты бы уже под завалинами лежал», — глумливо расхохотался Паргва. «Закрой хлебало, мясо», — огрызнулся Фен. «Еще припрется какой-нибудь солдафон на твое ржание». «Уже приперся, ептыть, шухарись». Наемники тут же порскнули в разные стороны, услышав лязг сочленений приближающейся машины. «Это как так?» Снова спадал голос Паргва, едва шагоход лагерной охраны показался из-за подожженной казармы. «Вот ведь сучиныш, он нас кинул». «Ну почему же?» — возразил Урайфен, осторожно выглядывая из-за угла. «Давший нам наводку на эту колонию фрейрок сказал правду, что здесь будут малые шагоходы. Он просто не уточнил, какого типа. Понять Паргву было можно, ведь вместо этости, на которые рассчитывали и к встрече с которыми готовились боевики консорциума, навстречу людям Фена неторопливо вышел Эд-50, появившийся в имперской армии после вступления в галактическую войну Неозиона. Новый двуногий шагоход был куда крупнее и тяжелее цыпленка, и вооружение было помощнее: две лазерных пушки, два блока осколочных микроракет, комплекс самонаводящихся противотанковых плюс несколько автономно управляемых репитеров, ходовая нового типа, уже пригодная для прыжков в разные стороны. Что забыла эта машина на захолустной рудодобывающей колонии, было непонятно. Ну да ладно, на этот металлолом управа найдется. Силри, быстро сюда. Кажется, имперцы пошли на прорыв. Гаркнул в гарнитуру Урайфен, прежде чем дать короткую очередь в сторону перебегающих под прикрытием машины вертухаев. Экипаж Эд-50 отреагировал немедленно, развернув башню в сторону наемников. Рванувшие в разные стороны боевики консорциума еле увернулись от залпа осколочных ракет и лазерных пушек. «Куда, идиот?» Урайфен повалил собравшегося было бежать в атаку представившегося кадманом зэка. «Этой дурой круговой сектор обстрела противопехотным оружием. Знаю, но если ничего не делать, до нас его сопровождение доберется». Высунувшийся ненадолго магии на пару раз пальнул в охранников колонии и нырнул обратно за импровизированный бруствер. «Что у вас совсем ни у кого нет оружия, способного вскрыть эту пакость?» «Бронебойное было, только с расчетом на обычного цыпленка», — фыркнул птицегуманоид. «Но не психуй на эту пакость». Урай прервало шипение реактивных двигателей. Эд-50 запрыгнул повыше, уцепившись лапами за протестующий застонавший под его весом контейнерный склад. «На эту пакость есть управа». Как раз в этот момент откуда-то сзади к имперцам метнулась смазанная тень. Взмах изгибающейся ярко-алой полосы, несколько вертухаев распадаются на аккуратно нарезанные кусочки. А еще чуть позже рядом с укрытием Урай и Кадмана приземлился закинутый неведомым образом вопящий офицер охраны, лейтенант, кажется. «О, спасибо, красавица, о языке не забыла». Урай оглушил подарочек ударом по голове и высунулся из укрытия. Наемник теперь мог не бояться экипаж шагохода, тот был больше занят попытками избавиться от карабкающейся по нему датамирки. Все-таки конструкторы Эд-50 не могли сделать абсолютной противопехотной защиты. Силри тем временем залезла на крышу шагохода, обвила световым кнутом правую лазерную пушку и резким движением разрезала на две части ствол. Одновременно левое орудие изогнулось до полной непригодности под воздействием какой-то разновидности силового захвата. После этого датамирка оторвала телекинезом крышку моторного отделения и швырнула туда несколько гранат, прежде чем спрыгнуть вниз. Пару секунд спустя внутри Эд-50 громыхнуло, отчего шагоход задымился и рухнул на бок. «А ну вылазь, суки! Будет, пожировали! Или я сама до вас доберусь, и тогда пеняйте на себя!» Для большей убедительности Силри хлестнула световым кнутом по смотровому стеклу машины. Экипаж оказался понятливым и шустро выкарабкался наружу, прямиком в руки поджидающих их боевиков консорциума. «Шеф», — докладывает группа БЕШ, — вышел на связь один из командиров среднего звена. «Пост централизации в наших руках. Оборонительные орудия в шахтах отключены. Отлично. Отправьте туда дополнительно полсотни бойцов, пусть хоть облазит каждый штрек, но выковырят всех имперцев до последнего», — распорядился Урайфен. «Орбита, какова обстановка?» «Порядок, шеф. Добиваем сопротивление на станции. Кораблям тоже недолго осталось. Вот так и надо брать планеты». Без лишнего шума и пыли, хмыкнул Тайберзан, наблюдая с мостика агрессора за ходом боя. Небулон уже вовсю разваливался под огнем четырех Газанти и дредноута. Второй тяжелый крейсер уверенно дожимал горящие арквинтинсы, а пушки орбитальной станции ничем не могли помочь. Линкор консорциума, встав за пределами радиуса стрельбы турболазеров, одним точным залпом из осевых масс драйверов накрыл галлонеонными снарядами, выведя из строя всю артиллерию жертвы. Ну а затем на станции вломились абордажники консорциума, стремительно захватывая отсек за отсеком. Неприятным сюрпризом оказалось то, что штатный авиапарк колонии БЕШ-45 оказался укомплектован не колесниками, а новенькими СИД-перехватчиками. Эти куда более маневренные и тяжело вооруженные машинки дополнительно дорабатывались для противостояния маэбельным доспехам, привлекать которые для данной операции Тайбер посчитал излишним, так что упусть многочисленных, но все же довольно старых людоловов возникли дополнительные трудности с зачисткой околопланетарного пространства. Жаль погибших летчиков и потерянные машины, но незаменимых среди простых смертных не бывает. Агрессор, срочно отверните вправо. Один из имперцев идет на таран. Попробуем убрать гада. Пришло сообщение от одного из пилотов ЗИ-95. И действительно, несколько ярких точек, одна из которых явно принадлежала СИД-перехватчику, начали увеличиваться в размерах, приближаясь к мостику линкора. Босс. Скомандовать право руля. Капитан агрессора оглянулся на главу консорциума. «Отставить», — возразил Тайберзан. «Ничто не мешает имперцу довернуть, чтобы вписаться в мостик не спереди, так сбоку, только зря топливо потратим. Велите лучше канонирам носовой ПВО открыть огонь по площади с минимальным упреждением. Господин, так нельзя, собьем своих же летчиков. Если они достаточно сообразительны, вовремя отвернут. Если нет, идиоты мне не нужны», — отрезал Зан. «Может, для кого-то это будет цинично, но большая война быстро отучает мыслить такими категориями, как гуманизм и человеколюбие. А ведь консорциуму предстояло воевать не только против империи, но против союзников». Тайберзан не питал иллюзий относительно будущих запросов неожиданно воспылавшего искренней любовью Джаббы. Хатта просто больно щелкнул по носу сперва спонсируемый имперцами Ксизар, а потом еще и Неозион со своими лозунгами о грядущей мировой революции. Кому, воспитанному в рабовладельческой системе, может такое понравиться? Но даже если бы Неозион и занимал куда менее радикальную позицию, то Тайбер все равно бы рано или поздно выступил против союзников. Просто новый порядок, который шел на смену империи, имел все силы отстоять свои притязания и навязываемые правила, а это категорически не устраивало амбициозного пиратского короля. Зан собирался построить величайшее криминальное государство в галактике, снесет любого, кто попробует ему в этом помешать. Декабрь 85-ак, Корусант, Императорский дворец. «Надеюсь, На этот раз накрыли всю верхушку заговорщиков. Палпатин поднял взгляд от читаемого до этого доклада. Теперь да. Потребовалось много времени и сил, сами знаете, как тяжело поднять народ на агломеративных планетах, но мы справились, и Санни повела изрядно затекшими плечами. Да и Трахта изрядно помог. «Я знаю», — буркнул император. «Он и Таркин, пожалуй, единственные среди мафов, кто не пытается тянуть одеяло на себя, пусть и по своим причинам, и эта ситуация, на взгляд главы СИП, наглядно показывала степень моральной деградации политической элиты за годы существования республики. Каждый из высших секторальных чиновников пытался урвать свой кусок в хаосе, начатый альянсом гражданской войны, а единственными, кто был по-прежнему верен идеалам централизованного государства, остались кибернетизированный по самые гланды калека и 70-летний старик. Вмешательство Неозиона только усугубило этот бардак, теперь у мятежников появился могущественный союзник, крайне прагматичный и не брезговавший никакими методами для достижения своих целей. Иссар не знала деталей происходящего в кулуарах руководства Альянса, но могла с уверенностью сказать, что зянцы быстро вычислили болевые точки на необъятных просторах империи и принялись увлеченно бить по ним. Нагляднее всего это проявилось в ситуации с гранд-адмиралом Зарином. Практически сразу после Явинской битвы Димитриус получил приказ занять систему Бакура, ибо в свете новых угроз империи пригодились бы производившиеся на заводах планеты репульсорные системы. Гранд-адмирал, недолго думая, собрал внушительный флот, принял на борт 3 армейских корпуса вкупе с полулегионом штурмовиков и отбыл покорять Бакуру. 3 дня спустя при плановой проверке архивов военных ведомств вскрылся факт активного выкачивания информации через Галанит, осуществлявшийся при помощи кодов доступа Зарина. А немногим позже представитель Бакура сделал официальное заявление о присоединении планеты к союзникам, причем, судя по намекам, непосредственно к Неозиону, нежели всему Союзу в целом. Оказалось, что гранд-адмирал, не утруждая себя конспиративными мерами, шел практически напролом, предсказуемо засветился перед зянскими рейдерами, достаточно точно вычислившими маршрут и пункт назначения обнаруженного флота. В результате незадолго до выхода на финишную прямую на связь с гранд-адмиралом вышел парламент Бакуры, желавший получить объяснение услышанному от дипломатической миссии союзников, все это время пытавшийся перетянуть отдаленную планету на свою сторону. Неясно, куда в тот день подевались полководческий талант и интуиция Димитриуса, но он ответил требованиям немедленной и безоговорочной капитуляции, а затем сразу же распорядился прыгать к Бакуре. Это его и погубило. При входе в систему флот Зарина напоролся на гравитационную завесу, вышвырнувшую имперские корабли прямо на заботливо расставленное минное поле, за пределами которого дожидались сигнала к атаке силы противника. В результате продолжавшегося 2 часа избиения от флота Зарина остались рожки да ножки, но потеря такого количества кораблей и солдат была ерундой по сравнению с тем, что флагман Димитриуса был взят на абордаж целехоньким. В руки мятежников и зянцев попал архив гранд-адмирала, все приказы генштаба за последние полгода, все графики движения грузовых конвоев, точные сведения о дислокации разных соединений флота, планы мобилизации населения. Весь этот массив архиважнейшей информации высочайшего уровня секретности достался противнику в идеальном состоянии. Последовавшая за этим декада вошла в историю как черный восход, направленным к окраинам галактики имперским войскам, следовавшим старым приказам и не знавшим о случившейся у Бакуры катастрофе, был нанесен ряд тяжелейших поражений, итогом которого стал переход практически всего внешнего кольца под контроль союзников. Когда же пропагандисты Кампнер попытались заглушить волнение путем усиленной агитации, Неозион и вовсе выложил в открытый доступ съемки с полей сражений и допросов пленных, в качестве наглядной демонстрации того, что ждет отправляемых на фронт новобранцев. Ваши генералы посылают на смерть тысячи людей, отсиживаясь в блиндажах за парсеки от фронта. Ваши мафы морят голодом нищающих от постоянных поборов ваших жен, детей и стариков, жируя в своих дворцах. Ваши корпораты готовы сгноить миллионы на своих фабриках, умножая свои богатства. А по всей Айкумени, как у себя дома, ходят пираты, на чьи набеги продажные чиновники и полицейские закрывают глаза. Если вы все еще хотите воевать за такую империю, спешите к нам. В гробах довольно места. Естественно, это произвело бурю, На многих планетах протесты против мобилизации и усиления налогового бремени перерастали в массовые беспорядки со стрельбой и баррикадами. В некоторых случаях толпе удавалось прорваться сквозь кордоны силовиков и устроить расправу над представителями имперской администрации. Но по-настоящему страшным ударом стал мятеж нескольких ждущих отправки на фронт армейских корпусов, да не где-нибудь, а в зонах 4-й и 7-й секторальной армии, опоры имперского ВПК и одного из кратчайших маршрутов к Корусанту. Только чудом ценой больших потерь, верным империи войскам удалось подавить эти выступления. И то парочка звездных разрушителей, оказавшаяся в руках мятежников, смогла удрать и дотянула аж до Салласта, где их с распростертыми объятиями приняли бонзы Альянса. О дальнейшей судьбе этих счастливчиков история умалчивает. После такого империи пришлось пойти на определенные уступки, дабы убрать или постараться уменьшить предпосылки для повторных выступлений, что не могло не сказаться на ходе боевых действий. Запланированное контрнаступление по всему фронту ограничилось лишь парой локальных операций, не сумевших сильно потеснить союзников. Сочетание двух этих факторов по сути и создало почву для следующего кризиса, заговора Вилка Пандиона. Мов сектора Кассандер решил использовать зреющую среди солдат панику перед боевыми действиями против Зиона, а также амбиции многих старших офицеров 5-й секторальной армии, и захватить трон. К неудовольствию Иссарт, ее подчиненные смогли выйти на заговорщиков только в разгар их приготовлений, а потому после ареста Вилка и ключевых фигур его окружения пришлось добивать разагитированные соединения флота и армии, пытавшиеся уйти в неизведанные регионы или окопаться на планетах в глубоком тылу империи в надежде пересидеть до тихих времен. Желаете провести показательный процесс над заговорщиками? Учитывая, что среди них затесался ни много ни мало адъютант гранд-адмирала Тигеллинуса, реакция армейской верхушки обещала быть непредсказуемой. «Не думаю», — наконец ответил Палпатин. «В конце концов, эти глупцы считали, что действуют во благо империи, по крайней мере, каким они его видят. Так почему бы не оказать услугу этим наивным людям в виде возможности смягчить последствия? Решите все по-тихому, как вы умеете. Вы уверены, ваше величество?» На всякий случай уточнила Исанне. «Возможно, талант этих офицеров еще мог бы послужить нам на полях сражений с мятежниками и Зионом. Предавший однажды, предаст вновь. Нам только брожений во фронтовых частях не хватало», — отрезал император. «Если эти деятели, не дай сила, додумаются открыть интервентам проход к Корусанту, вы представляете, что произойдет в этом случае, и хотите ли брать на себя груз вины за жертвы?» На это Иссар не нашла, что ответить. В столь тяжелые времена безопасности само будущее империи требует беспрекословного подчинения от каждого. И любой, кто смеет оспаривать решение центральной власти, моей власти, понесет заслуженное наказание. А уж будет ли это ссылка или добровольный уход, решать им самим. Как скажете, мой повелитель. Я также подготовила сводку аналитиков о последних операциях союзников и их предполагаемых приоритетах в кампании на следующий год. Плюс пришел отчет от Куата касательно новой модели мобильного доспеха, оставлю их здесь на столе, если в моем присутствии больше нет необходимости.